Ты можешь просто посидеть со мной, а потом мы вместе проедемся по магазинам. Я должен сидеть дома и отвечать на звонки. Этим может заняться та девушка. У нее назначена встреча, она уходит. Тогда я пообедаю, кое-что прикуплю и заеду за тобой. Но, миссис Смитерс, я... Пока, мой мальчик. Рада буду тебя видеть. Она повесила трубку раньше, чем я сумел придумать хоть что-нибудь, чтобы заставить ее выбросить из головы свою затею. «Она придет сюда?» — спросила Мона. «Ну, придет». Она смотрела на меня не меньше минуты, прежде чем заговорила. «Мне кажется, ты безнадежен». «Но она ничего не слушает», — оправдывался я. «Я не хочу ее видеть». «Так почему же ты так и не сказал?» «Ты ее не знаешь. Для нее это не ответ. Слушай, если тебе не хватает смелости сказать ей все, что ты о ней думаешь, то это сделаю я. Дело не в смелости. Речь идет о том, что эта женщина — большая шишка, и я бы не хотел стать ее врагом. Мне целый день было не по себе от мысли, что она зла на меня из-за вчерашнего вечера. А что произошло вчера вечером? Я рассказал в основном о том, как миссис Смитерс меня проклинала и как я оставил ее одну. «Какая прелесть! Просто сука!» — фыркнула Мона. «Почему же ты сейчас этого не сделал? Я же пытался тебе объяснить, что не хочу ее обидеть». «Господи Боже! Да больше, чем вчера вечером! Ты ее обидеть просто не в состоянии. Вчера я об этом не думал, был слишком возбужден». Мона рассмеялась. «Ты не был возбужден, ты был перепуган. Потому и сбежал, просто струсил». «Нет, не струсил. Черта с два не струсил. Она попыталась расстегнуть тебе штаны, ты и перепугался». Я чувствовал, как горит у меня лицо. «Ты что, еще никогда не имел дела с женщинами?» «Нет?» Теперь у меня пылало не только лицо. Горел я весь. «Ты что, девственник? Говори, да или нет?» Я и теперь не ответил, повернулся к ней спиной и отошел к окну. «Держите меня!» — покатывалась она. Часа два мы почти не разговаривали. Изредка перебрасывались парой слов, да и те были намеренно сдержанными и сухими, словно два незнакомых человека решили произвести друг на друга впечатление своим воспитанием и вежливостью. Я не знал, что происходит с Моной, но зато знал, что со мной. После вчерашней ночи, после той сцены с миссис Смитерс, мне было безразлично, увижу ли я ее еще. Но в то же время я ждал ее прихода. Не понимал сам себя. Разве что, как я сказал Моне, надеялся, что она могла мне помочь. Не только мне, но и Моне. Я надеялся, если подвернется случай, как-нибудь помочь и Моне. Миссис Смитерс приехала в 2 часа. На шляпе у нее был целлофановый чехол, а на самой непромокаемый плащ, в котором она казалась вдвое крупнее. Открыв двери, я пригласил ее войти. «Привет, мой мальчик!» — воскликнула она. «Ну и ужасная погода, верно?» Тут она увидела Мону и запнулась. «Ох!» — только и сказала она. «Входите, входите!» — пригласила Мона. «Я уже ухожу». И она ушла наверх. Я помог миссис Смитерс снять плащ и взял ее шляпу. «Ну, мне уже лучше», — сказала она. «Что за ужасная погода, а?» «Для разнообразия неплохо», — ответил я. Она оглядела комнату, и в уголках ее глаз собрались морщинки. «А у вас тут уютно, прямо любовное гнездышко». Мона спустилась вниз в плащену без шляпы.